«Эх, и Невски бы полипы вырезать, как бы она пела!» — влюбленно шепнул Игорек. «Почему она не вырежет?» «Боится слух потерять». Тут Петров спохватился, что подобный разговор уже был, и не стал спрашивать, какая связь между слухом и полипами. Петрова удивляло, что его появление в этой дружной компании не вызывает ни малейшего любопытства. Ни Инесса, ни Игорек ни о чем его не спрашивали, не наблюдали исподволь, что было бы вполне естественно, не пытались проникнуть в суть их стани и отношений. И ведь он был как-никак человеком с войны, но и о войне не упоминалось. Лишь Игорек вскользь обмолвился, что ему надо идти на очередное переосвидетельствование. У этого спокойного, добродушного парня не было проблемы амбразуры. Петров догадывался, что за деликатностью его новых знакомцев стоит жесткий приказ — оставить человека в покое. Он даже слышал интонацию Таниного тихого, немного сипловатого, когда в полшепота и серебристо-ясного, когда с нажимом, голоса, каким она отдавала команду друзьям. Большая, фигуристая, щедро озвученная Инесса была в подчинении у своей хрупкой подруги. В радостном подчинении, что чувствовала сразу, хотя и не найдешь тому явных доказательств. Так подчиняются не силе, не более активному целеустремленному характеру, а высокому чину душевного благородства. Но приказ приказом, а все же Таня должна была как-то объяснить его своим друзьям. Вернее, определить свое к нему отношение. Подбитый войной человек. Неудачник в личной жизни. Отличная точка приложения рычага жалости. И, уважая Танину сострадательность, они ведут себя с ним осторожно, как с больным. Это немного грустно и немного скучно, и немного противно. Стоп. Таня не сделает ничего противного, тайно унижающего человека. Конечно, она могла сказать своим друзьям: «Не надоедайте ему, дайте спокойно провести вечер, и все». Она же не любит ничего предварять словами. И при чем тут жалость? Когда-то она помогла ему выплыть, но спасение на водах не ее специальность. Сейчас ее рука вновь протянулась к нему, но она не сестра милосердия. Ее тонкое тело полно силы и грации. В ней все — прямота и смелость. Так что же тогда? Верно, недоуменное чувство отразилось на его лице, потому что Таня спросила сквозь отчаянное фортиссимо Инессы. — Вам скучно? — Нет. — С чего вы взяли? — Вас что-то раздражает? — Господь с вами, если меня что-то раздражает, так это я сам. — Я вижу, вам грустно, — сказала она огорченно. — Да нет же, я забыл, что бывает так здорово, просто я в ссоре с самим собой. Но ничего, мы еще помиримся. — Иногда это труднее, чем с другим человеком, — сказал Таня. На последней рюмке вспомнили о том, что за окнами. Инесса сказала своим сильным носовым голосом: «Ну, за победу! И главное, чтоб поскорее!» И, оставив глазницы лишь серпик радужки, потянулась с рюмкой к Петрову. Каждый выпил до капли. И сразу стали готовить постели. Петров решил, что ему следует отправляться в освояси, но было четверть второго, а в Москве существовал комендантский час. «Ребята, ложитесь, потом мы», — сказала Инесса и понесла на кухню поднос с грязной посудой. Постелено было на широком диване и на полу, возле печки. Обеденный стол разделял ложе. — Вы где хотите? — спросил Игорек. — На полу, конечно. — По-солдатски, значит, — обрадовался Игорек и, раздевшись с умопомрачительной быстротой, юркнул под ватное одеяло на диване. Вернулась из кухни Инесса, села на краешек дивана и стала медленно расстегивать платье. Игорек высунул из-под одеяла голую руку и щелкнул выключателем. Теперь в комнату проникал лишь свет из кухни, где возилась Таня. Петров прошел за стол, разделся и лег. затем охнули пружины старого дивана под тяжестью крупного тела.